Духи-хранители не желали держать оборону только внутри дома. Они рвались в бой. Смять, стереть в порошок врагов семьи, загнать их навечно в Алдан-Були. Один за другим в доме трескались, выпуская на свободу духов-защитников, старинные фигуры саверонов. В них каждый шаман из рода Озел перед смертью вселял часть своей души. От наполнившей пространство могучей силы волосы на головах людей зашевелились, а электрическая лампа под потолком начала часто мигать, добавляя происходящему сюрреализма. Дочка Маша, которой мать перед сном дала крохотную капельку сока сон травы, безмятежно посапывала в своей колыбели. Водитель Саша, разметавшийся по постели в комнате, принадлежащий Югину, был защищен от происходящего лучше, чем в бетонной бункере. Близнецы-хранители, глядя на него в упор желтыми теплыми глазами, прогоняли тревогу и печаль. Гостю снились чудесные яркие сны, их он будет, с сожалением, вспоминать всю свою жизнь. А в это время в ночном небе над головами людей шла схватка. Дептери сбились в кучу и ощетинились когтями и клыками. Длинные голые хвосты, усеянные ядовитыми колючками, рассекали в воздух, словно боевые кнуты. Но вся их ярость и боевые навыки рассыпались в прах перед атакой стаи каменных воронов, тотема шаманов из рода Одзе. Павел, продолжавший спокойно сидеть за столом, снизу вверх посмотрел в глаза жены и с удовлетворением увидел, что она не испытывает страха. Чуть порозовели смуглые гладкие щеки, да в глазах появился жесткий блеск. Но он был просто обязан, как муж и как сын Касаты Самана, сказать что-нибудь утешительное. «Все будет хорошо, Настя. Придет утро, и духи возвратятся в свои пристанища. А вот нюхачей станет значительно меньше. И нам останется продержаться всего две ночи», — подумал он про себя и невольно дотронулся через рубашку до нательного крестика, висящего на шее. Высоко над головой в безоблачном ночном небе висел желтый бубен луны, почти набравший силу. И хотя его постоянно заслоняли густые ветви хвойного леса, Ярослав уже почти привык к движению по ночной тайге и не нуждался в тусклом свете темного светила, солнца мертвых. Старик неторопливо, но ходко вел его вглубь чаще. Сейчас они шли по паде между двумя сопками, оставив за спиной Амур и, по мнению Рязанцева, отмахали от дома шамана добрых 30 километров. Главное условие — это держаться след за Югином и не отпускать поданную им короткую веревку. Судя по впечатлению, старый шаман мог двигаться в кромешной тьме гораздо быстрее, но ущадил своего спутника. А Ярослав, несмотря на старания, периодически попадал ногой в ямы, норы и выбоины, запинался о коряги и вообще производил столько шума, что Одил однажды не выдержал и, повернувшись к нему, сказал: «Сразу видно, господин майор, что ты не охотник. Все звери от нас на 10 верст разбежались. Ничего, может быть, в живых останешься, и я тебя с собой на кабана возьму. Он зверь хитрый, с ним тебе будет занятно. Долго бегать придется, если ходить тихо не научишься». «А что, есть перспектива погибнуть?» — спросил Ярослав, выделив ключевое слово в словах спутника и тут же запнувшись об очередную корягу. «На достаточно большом отрезке времени шансы каждого из нас на выживание равны нулю», — ответил Одзил, немало поразив Ярослава точностью формулировки и переходом на городскую манеру речи. «Автокатастрофы, болезни, грабители-ворнаки, отравленная пища, вода и воздух, а также прочие несчастья — это для вас. Для нас, местных, к этому добавляется фактор дикой природы. Кстати, майор, чуешь? Каи на наш след встал? Какой нахер Каи? — сквозь зубы сказал Ярослав, у которого мурашки пробежали по загривку и полез в кобуру за пистолетом. Он остановился и повернул голову назад, но разглядеть что-либо в окружающей тьме было невозможно. На расстоянии трех шагов глаз не мог отличить пень дерева от куста. Веревка, связывающая путников, натянулась, и Одзил нетерпеливо подергал ее, напоминая, что нужно торопиться. Затем снизошел до объяснений. Каи — это злой дух, принявший облик медведя. Шатун — одно время загадочная личность, полная необъяснимых противоречий. Его надо бояться или как? По табачку. В общем... А другие медленными тайнами. Вот и вся разница. Я, например, дешевый прорицатель, потому что и завтрашний день, и следующий год скрыты от меня даже больше, чем от тебя. Я вижу очень далекое будущее, на 2 или 3 столетия вперед. Я могу предсказать, как будут звать тогда волка и какое царство погибнет. Но кого интересует, что будет через 2 или 3 столетия? Никого, даже меня. Мне на это плевать. Но есть и другие прорицатели, дорогие, например, в Дубровнике. Они предсказывают, что случится завтра или через год, а это нужно каждому, как лысому шляпа, и у таких не спрашивают, сколько его пророчество стоит, а платят, не жалея, пригоршнями, как за перо жар-птицы. Но не следует думать, что 2 таких пророка и их пророчество никак не связаны друг с другом, или что они друг другу противоречат. В сущности, это одно и то же пророчество, и его можно сравнить с ветром, у которого есть внешняя и внутренняя сторона, причем внутренняя — это та, которая остается сухой, когда ветер дует сквозь дождь. Таким образом, один прорицатель видит только внешнюю сторону ветра, а другой — внутреннюю. Ни один из них не видит обе, поэтому приходится идти по меньшей мере к 2 для того, чтобы сложить целую картину, сшить лицо и подкладку своего ветра. А сейчас ты узнаешь все, что можно узнать от меня. Человек похож на судовой компас, вертится вокруг своей оси и видит все 4 стороны света. Однако то, что происходит снизу и сверху, остается скрытым, оно ему недоступно. Но как раз это-то и хочется узнать, это-то интересно. Ему померещилось, или это глаза Одзила блеснули в темноте? Старый шаман сложил ладони рупором и, приложив их к рту, прокричал: «Анае! Ангена, выходи! У нас Кангора с собой есть! Выходи, не обижу!» «И что?» — подумал Ярослав. «Шаман шутить изволит?» Он повернулся к Югену за разъяснениями, но тот сделал ему знак помолчать. Они молча уставились в темноту. Прошла минута, другая, и вдалеке послышалось утробное, очень быстро приближавшееся уханье. Скоро Ярослав смог различить, как по склону сопки спускается неправдоподобно громадное нечто. Медведь? Да нет, куда там медведю? Анген оказался немногим ниже окружающих деревьев. Лесной великан шагал широко, легко раздвигая длинными руками стволы сосен, и очень скоро очутился на расстоянии нескольких шагов от путников. Там он и замер, переминаясь на огромных плоских лапах, таращась на шамана налитыми кровью глазами и почесывая длинную острую голову. Запах зверя был нестерпимо зловонным, а когда он открыл пасть и шумно выдохнул, Ярослава, стоящего без движения, с бесполезным пистолетом в руке, чуть не стошнило. — Здравствуй, Ангена! — приветливо сказал шаман. Все ли спокойно в тайге? Мама, папа, здоровы?» Великан радостно захухал, хлопая себя по толстым волосатым ляжкам лапами, напоминающим ковши экскаваторов. Потом, откашлившись, прохрипел: «Конгуро, конгуро, таба конгуро». Пока чудище пыталось озвучить свою мысль, Ярослав медленно отступил на два шага в сторону и встал за ствол вековой сосны. Таким образом он уберегся от летящей во все стороны слюны, но вот смрад зловонного дыхания и тела Ангена был всепобеждающим.